Глава 12. Вы прирожденный чемпион. Молодым торговым агентом я вытворял такое, что мне сейчас даже трудно в это поверить. Но я живо помню 11-й день своей карьеры продажника. Утром я сидел на занятиях в университете, а после обеда шел стучаться в двери с товаром. Вот и в тот день я стучался в двери. Я думаю, что постучал примерно в 200 дверей. Но меня никто не пригласил войти. Очевидно, никого не было дома. В тот день я поехал предлагать свой товар в Коламбию, штат Северная Каролина. Я находился в двух кварталах от Дивайн-стрит, главной улицы города. Я сказал себе, ну все, если я не проникну хотя бы в один дом, чтобы выложить там свою подготовленную речь, с меня хватит. Я честно попытался. Я признаю свое поражение. Я постучал в предпоследнюю дверь перед Дивайн-стрит, и мне открыла вдова по фамилии Деккерт. Я выложил ей свою завлекательную речь, и она сказала, «Знаете, вы обязательно должны поговорить с моей заловкой, миссис Фриман. Она живет в соседнем доме. Ей в самом деле нужно то, что вы продаете». Я бегом побежал к соседнему дому. Впервые за долгое время передо мной забрезжил луч надежды. Я испытывал колоссальный душевный подъем, расхваливая свой товар. Миссис Фриман сказала, «Я не хочу решать без мужа. Вы сможете подойти вечером?» По странному совпадению, вечером я был абсолютно свободен. Я вернулся. Супруги Фриман ужинали. Они пригласили меня войти и рассказать им все, пока они будут есть. «Нет», — сказал я, — «не буду вам мешать. Закончите сначала ужин». Они доели, и мистер Фриман сказал, «Моя сестра тоже захочет посмотреть. Подождите, я ее позову». Я провел презентацию перед всеми тремя, и когда я закончил, мистер Фриман сказал, «Ну что ж, пожалуй, я возьму набор». Это был набор номер 541, как сейчас помню. Он стоил $61.45. Первый взнос составлял $16.45. Я записал заказ, взял у них чек на $16.45 и сделал глубокий вдох, не веря своему счастью. Наконец-то я совершил продажу. Я был в таком восторге. Наконец, мистер Фриман вернул меня на твердую землю словами. «Знаете что, мистер Зиглер, мне кажется, если вы уговорите миссис Деккерт, она тоже возьмет набор». И я с видом опытного профессионального агента по продажам обратился к миссис Деккерт. «Ну как, миссис Деккерт?» «Ну, у меня нету с собой денег», — сказала она. И я, тактичный дипломат и опытный торговый агент, напомнил ей. «Вы ведь живете в соседнем доме? Сбегайте за чековой книжкой». Интересно заметить, что она согласилась. Она пошла в соседний дом, принесла чековую книжку, и я совершил вторую продажу. Мы с Рыжей тогда жили на втором этаже. Кажется, я скакал по лестнице через 3 ступеньки. Я был так счастлив, что мы пошли и купили 2-литровые упаковки первосортного мороженого и устроили себе настоящий праздник. Это правда.